Что говорит географический справочник? Первое. Канарские или Азорские острова. Азорский архипелаг. Природа этих островов вулканическая. Неустойчивость их почвы определяется активностью подземных сил. Не только их базальтовые горы представляют характерную форму вулканического рельефа. На Азорских островах вулкан Пико испускает горячий пар. Общие характерные черты растительности островов воскрешают в памяти теперь упраздненные описания. Лавры достигают огромных размеров. Канарский архипелаг. Архипелаг состоит из 13 островов, из которых 6 необитаемы. Все эти острова вулканического происхождения. Второе. Остров Мадейра. Масса лавы со всех сторон возникает из глубины в 4000 метров и более, за исключением своей западной части. Она достигает высшей точки в 1950 метров восточной части. Туманы часто окутывают архипелаг. Третье. Лиссабон. Узкий выход из гавани, который суживается до 1500 метров. Место Лиссабона, его портовое расположение, является первоклассным, и его достижение – сложная задача. Четвертое. Остров Бель-Иль-Амер. Остров среднего возвышения. 40 метров над уровнем моря. Он плоский, приплюснут к воде. Вообще обнаженный, выгоревший под солнцем и избитый ветрами, но перерезан небольшими зелеными долинами, где протекают ручьи. Пале – главный порт острова, хорошо укрытого великолепными деревьями и садами, где южные растения, пальмы, фиги, зеленые лавры процветают по всей земле. Пятое. Остров Сен-Энисун. Остров Семи Снов. Он находился в важном друидическом центре. По преданиям, там жили 9 священных дев и свирепых колдунов. Нигде зловещее мастерство морского разбойника не процветало так долго и с наибольшим успехом. Шестое. Фарватер Фур. Со всех сторон видны выступающие из воды островки и камни. Огромное количество подводных камней, расположение которых обнаруживается вспениванием волн. Наиболее опасные из этих камней создают на юге острова Бениге плотину черных камней, проход Фромвер или Большое течение. Седьмое. Уэссен. Энис Эуса по-бретонски. Остров наиболее отдаленный от материка. Животные Уэссена – коровы, набожные, черные и белые овцы. Все очень маленькие, но крепкие и обладающие очень вкусным мясом, в силу того, что соленые брызги оседают на траве пастбищ. Восьмое. Джерсей, Гернисей, Ориньи. Острова с мягким климатом в зоне Гольфстрима. Берега отвесные, скалистые, с пещерами. На Джерсее находится пещера дьявола. Гернисей напоминает уголки Средиземноморья. Остров Серк, составляющий часть группы, так окружен прибрежными скалами, что надо пройти как бы через туннель, чтобы проникнуть внутрь его. Ориньи – наиболее северный из англо-нормандских островов, господствует над Ла-Маншем. Астрономические признаки, данные Улиссу, требуют нескольких критических замечаний. Упоминание Большой Медведицы как единственного околополярного созвездия соответствует лишь широте Греции. Созвездия Водопаса и Плеяд одновременно видны лишь короткое время, зимой и весной. Одновременно наиболее долго они видны в марте. Тогда они почти обозначаются на западе и востоке.